скрипя зубами, мол, все же согласился на такие условия, а Асака приняла их с полной готовностью и была рада помогать, чем могла. Все же ее не покидало щекотливое чувство, что хирург не случайно ее завербовал. Учитывая, что за органы устанавливались, она подозревала, что особые уход и наблюдения окажутся теми еще испытаниями. Собственно, так оно и вышло. После многочасовой операции, что включало подсоединение свежесобранного полового органа к нервам спинного мозга через искусственные электроды и полную переустановку его киберчастей, мол, отлеживался в палате интенсивного ухода в полном искусственном нервном парализе. Асаке разрешалось быть с ним, но трогать и беспокоить было нельзя. Огромным преимуществом оказалась их связь, которую они использовали для общения, не имея возможности говорить. Через несколько часов, что показались вечностью, хирург навестил их и проинформировал о ходе восстановления. «Я сниму парализ и ослаблю анальгезию, чтобы ваш мозг начал привыкать к перевитым нервам и новой кибернетике. Процесс будет нелегкий, возможны разные побочные эффекты, которые, как вы понимаете, невозможно предугадать, в вашем случае, так особенно. Нервные боли, судороги в теле, температура, тошнота, головокружение и проблемы с координацией – самые частые из них. О любых проблемах сообщайте незамедлительно», – попросил хирург. «И, миледи, вы тоже будьте бдительны, связывайтесь с медиками, если что, и следуйте их распоряжениям по уходу». На этом хирург окончил инструктаж, заводя протоколы восстановительного лечения одному дроиду. Мол, не мог даже закатить глаза от услышанного. Ему хотелось поскорее выбраться отсюда, но, как оказалось, процесс восстановления был кропотливым. Муки и ужасы начались сразу же, как только сильные обезболивающие и нервные паралитики были выведены из его организма. Нескончаемые нервные боли, подобные зубной, пронизали позвоночник от паха до самого центра мозга. Каждое движение даже пальца вызывало спазматическую боль. О еде и питье речь не шла, ибо лишь открыв рот, его череп кололся от пронзительной головной боли. Повышенная температура и мутное зрение дополняли спектр незабываемых ощущений. «Асака, поговори со мной. Эти боли ни в какое сравнение не идут с тем, что я раньше переживал», — жалобно попросил ее, мол, в очередной раз после плановой проверки меддроидом. «В прошлый раз, когда тебе устанавливали ноги, было так же больно». «Было, но не так, это просто жесть. Даже не описать. Медики сказали, ты должен пытаться двигать пальцами и кистями, потом руками. Боль будет уменьшаться после каждого движения. Готов начать? Не готов. Ты хочешь застрять тут на несколько оборотов? И прощай все, за что мы боремся». «Убедила. Я попробую». Асака убрала покрывало и, мол, принялся по миллиметру поднимать пальцы поочередно, на каждой руке. Справляясь с колющей болью, он нацелился сжать их, сгибая руку в кулак, что было уже ощутимо больнее. Кистью двигать было невыносимо больно, невралгические прострелы взрывали мозг. Мол, тихо мычал каждый раз от жутких ощущений. Однако, через несколько попыток, и правда стало легче. Он смог двигать руками и говорить уже через день, двигать шеей, плечами и ногами, через два, и обрел полный контроль над телом и мог шевелиться без парализующей боли, еще через пару дней. Несмотря на привыкание к своим новым частям и полное физическое восстановление в кратчайший срок, мол, чувствовал себя в своем теле странно. Что-то было не так, как раньше. Его восприятие мира изменилось. Он стал чувствительнее, сенсорика обострилась, зрение из мутного преобразилось в кристально четкое. Он постоянно чувствовал Асаку. Ее эмоциональный фон стал его вторым фоном, ее мысли будто читались, а ее слова он мог предугадать до того, как она их произносила. Это его озадачило, и он решил как можно скорее обсудить это с ней. К слову о ней, она тоже была сама не своя. Он чувствовал ее странное состояние, но не мог найти этому достоверного объяснения. Для успокоения разума он решил, что это из-за переутомления и эмоциональных нагрузок, что она переживала сейчас с ним. Новшества, что он приобрел, радовали его. Новые киберноги были легче и функциональнее старых, амортизация была просто шик. Ну а то, что скрывалось в паху, между ними, откровенно вызывало у него восторг. Видя его невероятно быстрое восстановление, медики разрешили ему есть и передвигаться, но все с ограничениями. Однообразный режим клиники Молу откровенно наскучил, и он придумывал способы, как развлечься. Например, он тренировался раздеваться и одеваться силой. Он опробовал это и на Асаке, которая позволила ему, понимая, что лучше так, чем выслушивать нескончаемые жалобы и стенания Мола о том, как ему плохо и скучно. Он искусно научился ее раздевать без прикосновений, как и себя, соответственно, не давая ей шанса увидеть все его новшества. Он собрал и разобрал меч, что выбрал себе как оружие, подстраивая его на свой лад. Асака пока что свои мечи не трогала, пребывая все в том же странном состоянии, которое настораживало Мола все больше. После того, как врач решил, что кибернетика и новые нервы с электродами прижились в нем окончательно, ему были назначены несколько тестов для достоверности, что все действует как надо. Пробы ног прошли просто, а вот с тестом нового органа все было куда сложнее. Киберхирург порекомендовал прямые стимуляции, чтобы проверить функциональность и измерить реакцию мозга на новые нервные ответвления. Мол многозначительно посмотрел на Асаку, после того как врач передал им измерительные приборы, оставляя их в приватной обстановке. Асака тут же почувствовала прилив холодящей душу паники, когда дверь за врачом закрылась и они с Молом остались в палате один на один. Она полностью растерялась, понимая, что прямые стимуляции под собой подразумевали. Но несмотря ни на что, она осталась, где была. Мол ничего не говоря, покрутил в руках приборы, начал раздеваться. «Ты можешь выйти, не смотреть, я справлюсь», — выдал он, намереваясь снять штаны. Асака, все еще стоя рядом, дернулась, переводя взгляд на него, потом на приборы, потом в пол несколько раз. Ее разрывали противоречивые чувства. Ей было интересно узнать, как действует киберчлен, но страшно одновременно. Страшно, что он ей не понравится и она не сможет на него смотреть, не говоря уже о том, чтобы опробовать, тем самым разбивая Молу сердце. «Я останусь с тобой, но я не буду смотреть». «Хорошо, пока что, то есть, ты собираешься стоять тут, с закрытыми глазами?» «Да, наверное». «Если ты не против», — неуверенно спросила Асака. «Я не против, только не стой, как над душой, иди сюда». Мол так и не снял штаны, и подозвал Асаку к себе, предлагая сесть на койку. «Вообще-то ты можешь мне помочь. Сомневаюсь, что это хорошая идея», — залепетала Асака, садясь на край больничной койки, которая была удобнее многих кроватей. «Просто сними верх», — попросил Мол. Асака поняла, что он затевал, но спорить не могла, ведь решение остаться и помогать было ее. Поэтому покорилась и сняла с себя джемпер и белье, по обыкновению, сразу прикрыв оголившуюся грудь руками. Мол приглушил в палате свет и встал в метре напротив нее, смотря за каждым ее движением с животным блеском в глазах. Его новые нервы в киберпаху начало соднить, но то соднение было скорее приятным, чем болезненным. Все его старые нервы были тоже на пределе. Предстоящее его ужасно взволновало, особенно, по части мнения Асаки. Асака подняла на него глаза, выжидая дальнейших его распоряжений. «Не передумала насчет не смотреть?» «Нет, ладно, тогда закрывай глаза», — распорядился он, но тут подумал, что повязка будет очень даже кстати, и я тебе их завяжу на всякий случай. «А то мало ли ты их случайно откроешь, да еще в обморок упадешь», — саркастично сказал он, подыскивая, чем завязать ей глаза. «Не драматизируй, пожалуйста, приступай к делу», — усмехаясь сказала Асака, пытаясь выглядеть спокойной, когда Мол завязывал ей глаза поясом своей робы. Как только Асака оказалась с завязанными глазами, он судорожно снял штаны и по-быстрому закрепил измерительные датчики в указанных точках на своем теле и киберпаху. Асака сидела на койке не двигаясь, держа оголенную грудь в руках. «Опусти руки», и она опустила. Прохлада охватила ее соски и они тут же поднялись. Мол наблюдал за картиной, возбуждаясь все больше. То, как Асака приподняла плечи и сжала простынь, то, как нервно облизывала губы и ерзала на краю койки, невероятно заводило. Его окатило волной жара, сопровождаемой нервным спазмом по торсу. Он выдохнул и начал. Его мужской орган был скрыт внутри паха и выдвигался оттуда на любую длину. При активации он выдвинул его на полную длину, в максимальном возможном диаметре, без изгиба. Зрелище захватило его дух. Черный огромный член с внушительными сферическими яйцами, покрытый материалом, по текстуре, точно как нежная кожа, еле помещался в обхват его руки, выпирая из паха на 16 сантиметров вперед. Мол медленно, без нажима обхватил его, пробуя чувствительность. Его поразила острота ощущений. Он чувствовал свою руку на стволе, который имел складчатый рельеф во всех деталях. Подушечки пальцев, неровности на ладони и даже узоры на коже ощущались экстремально четко. Он сжал чуть сильнее, обхватывая ствол под головкой, где были сосредоточены миллионы тактильных микросенсоров, и начал медленно массировать рукой кольцо вокруг нее. Ощущения были сюрреальные, и он сдавленно ахнул, заставляя Асаку заерзать на койке сильнее. «Ну как?» — не выдержала она, слыша его охи и пытаясь уловить хоть что-то. «Это офигенно!» — лишь смог выдать Мол, еле дыша. Воспользовавшись смазкой, он начал двигать по стволу рукой, заезжая на головку и проскальзывая по ней пальцами. «Можешь снять всю одежду?» — попросил он Асаку, желая познать, насколько его орган был отзывчив на возбуждение. Асака, немного помедлив, разделась догола, снова садясь на койку. «Полоскай себя», — выдал Мол, чувствуя, как все его нервы сошлись в пятой точке, вибрируя как струны от желания. Асака легла и положила кисть себе на половые губы, чуть сжимая их. Она слышала сбивчивое дыхание Мола и его приглушенные охи, и это возымело на нее эффект. Она потекла, лона стянула. Ей стало неудобно лежать без действия, когда Мол перед ней плавился от вожделения. Тот, в это время, продолжал свои движения, ускоряясь. «Хочешь его потрогать?» — вдруг спросил он, слабо надеясь на положительный ответ. Асака немного замялась, но зная, что рано или поздно ей предстоит это сделать, она решила, почему бы не сейчас. Садясь, она кивнула ему и постаралась успокоить дрожь в руках, которая пробила ее от предвкушения. Мол был рад ее согласию и, добавив смазки на ствол, приблизился к Асаке. Она протянула ему руку, и он медленно пристроил свой новый орган на ее ладони. Асака чуть дернулась при первом соприкосновении и судорожно вздохнула. Водянистая смазка обволокла ее ладонь при сжатии агрегата. Она начала смыкать кисть вокруг него, чуть прокручивая руку, чтобы нащупать длину и размер, пытаясь обхватить ствол целиком, но это не представлялось ей возможным. Обхватив лишь наполовину, она, ужаснувшись, сказала: «Это член или пятая конечность, он же просто огромный, сейчас сделаю поменьше». «Не отпускай», – прошептал Мол. Сбивчиво дыша, он подкрутил регулятор диаметра до тех пор, пока ее большой палец не встретился с остальными по другую сторону ствола. При этом член удлинился. Он компенсировал это, немного убирая его внутрь паха. Когда ее рука полностью обвила его член, он положил свою ладонь поверх ее и начал двигать ее миниатюрную кисть в своей, продольными движениями. Асака впитывала все ощущения, чувствуя себя как во сне. Без визуальной картины все казалось настолько сюрреальным, что она на миг подумала, что это, должно быть, ее дикий сон. Мол начал тихо стонать от ощущений, что нагоняла рука Асаки, двигаясь, уже без его помощи, по члену. Судороги по спине и истомный жар, поднимающийся от низа живота к груди, были лишь вершиной айсберга его тактильных переживаний в этот момент. «Быстрее, пожалуйста», – просипел он на полудыхании, немного качая бедрами в такт стимуляции. Асака немного ускорила темп, и Мол в отчаянно застонал. Он не смог сдерживаться долго, и, обхватывая ладонь Асаки в свою, начал дрочить под собственные откровенные стоны, усиливая сжатие и темп. «Асака, я, простонал он, убирая ее руку и совершая последние рывки, перед тем, как его прошибло волной неги, вызывая судорогу с прострелами боли по телу, от нервной перегрузки. Он упал на колени, где стоял. Схватившись за края койки вокруг Асаки руками, он сжал одеяло почти до дыр, содрогаясь всем телом от разрядки, что получил. Его сознание поплыло, и он еще сильнее вцепился в кровать, чтобы не упасть от неожиданного приступа головокружения. Асака стянула повязку, не зная, как помочь ему. Она обхватила его голову руками, обрамляя височные рога пальцами, поднимая его лицо на себя. По его виду, однако, она поняла, что переживать точно не о чем. Его лицо выражало такое блаженство, которого она никогда раньше не видывала в его глазах. Его взгляд потихоньку сфокусировался на ней, и он сжал ее бедра, целуя кожу на коленках. «Все хорошо?» – немного погодя спросила она. «Нереально!» – сипло выдохнул Мол, устраивая голову между ее ног и опираясь скулой на ее нежную кожу чуть выше коленки. При этом его руки уже оглаживали внутреннюю сторону ее бедер, то и дело скользя по лобку. «Я не могу, пока», — лишь сказала Асака, блокируя его проворные руки. «Я не буду в тебя проникать, только полоскаю языком». Асака медлила. Ей хотелось поскорее одеться, и чтобы Мол тоже оделся, и пойти проветриться, отрешиться от происходящего. Но помня о своем выборе, быть с ним, поддерживать и помогать, она настроилась на продолжение. «Ложись», — прошептал Мол, оставаясь на коленях перед ней. Она зажмурилась, избегая малейшего шанса увидеть то, что пока была не готова, и легла, где сидела, раздвигая ноги. Горячее дыхание, а затем язык тут же почувствовались у ее входа. Мол был необычайно нежен. Он не проникал в нее пальцами, лаская лишь ее клитор и вход языком и губами долгое время. Он сжимал ее ягодицы и гладил лобок в процессе, заставляя Асаку трепетать от неторопливых ласк. Асака лежала поперек койки, опираясь ступнями на его плечи и невольно выгибалась. Ее лоно блестело от смазки. Единственное, чего хотелось Молу в эти минуты, вставить ей до упора и дико оттрахать прямо тут, до ее отчаянных стонов и криков. Но он держался. Искусство манипуляций требовало жертв. И он, бессовестный манипулятор, не планировал заканчивать ее томление, как и свои, сегодня. Доведя ее до дрожи в ногах, он прекратил процесс. Асака замерла вместе с ним. Он отстранился, сжимая ее ноги. Голова кружится. «Мне лучше стоит прилечь». Как можно более страдальчески выдал он, с выдохом полным досады, сворачивая процесс. Асака насторожилась. Она не понимала, говорил он правду или нет. Проверить было невозможно. С одной стороны, ей казалось, что Мол играет с ней в определенную игру. С другой, учитывая все обстоятельства, он и правда мог себя чувствовать неважно. Она ничего не могла поделать, и лишь тихий стон негодования сорвался с ее губ. «Но если ты очень хочешь, ты можешь закончить сама. Я бы с радостью посмотрел, как ты это делаешь», — добавил он. «Нет, закончим в другой раз», — подытожила Сака, все сильнее подозревая, что Мол лукавил с ней, манипулировал, преследуя некую свою цель. Но она не стала развивать эту тему более. Мол очистил свой орган, убрал его внутрь и одел штаны. Он лег рядом с ней, легко погладив мягкую кожу на груди и животе, затем поворачивая Асаку за талию к себе. Асака прижалась к нему всем телом, крепко сжав бедра. Они лежали в тишине, согреваясь теплом друг друга. «Я рад, что ты со мной», — наконец нарушил тишину Мол. «Мне это очень помогает». Асака поцеловала его в грудь и тихо ответила: «А я рада, что это так, и что ты можешь насладиться тем, чего тебе не хватало». «Пока что, не могу, я в ожидании», — парировал он, намекая на очевидное. «Всему свое время», — лишь ответила Асака, улыбаясь про себя. Мол как был настырен и нетерпелив, таким и остался. Его предвкушение пронизывало всю его сущность, не давая Асаке и секунды передыха. Он постоянно таранил ее взглядом хищника, готового наброситься на добычу. Асака, имея богатый опыт с ним, знала, что в таком состоянии Мол особенно эмоционален и импульсивен, и с ним нужно было обходиться мягко. Поэтому она избегала разногласий любой ценой, даже если приходилось поступаться своими интересами. «Это время настало, Асака. Оно уже над нами. Смысла тянуть нет. Давай сначала спросим у врача его мнение о твоем новом органе и его функциональности, и о побочных эффектах. Кстати, как головокружение?» — на полном серьезе спросила Асака, уводя тему в сторону. «Почти прошло», — соврал он, не моргнув, с досадой понимая, что Асака не намерена на дальнейшие эксперименты сегодня. Он снял с себя датчики и отправил врачу показания с них для анализа. Асака снова напомнила ему сообщить о головокружении и всем остальном, что он испытал. Мол, скрипя сердцем, сделал это. Оставалось лишь ожидать мнения врача. Глава 39. Вердикт. С волнением ожидавший результатов киберхирург ответил бодрым голосом по связи буквально через несколько минут после получения данных: «Я вас поздравляю. По показателям, все функционирует прекрасно. Новые нервные связи с кибернетикой в паху прижились. Никаких признаков воспаления, отторжения или проблем не вижу. В ходе теста вы нагрузили систему примерно на 15%. Можно поинтересоваться, каким образом вы проделали? Опробовали новый орган?» Мол замялся с ответом. Положительные новости его радовали, но, что значило 15%, что не нагружая систему и до половины ему чуть крышу не снесло, да еще и побочки. «Мануальным образом опробовали», — сбивчиво ответила за него Асака, видя, что Мол тормозит. «Ах, ну тогда это объясняет низкий уровень нагрузки». «То есть вот это было низким уровнем нагрузки? Да я чуть в обморок не упал от разрядки, голова закружилась. Жуть. Что будет, догони я до сотни?» — скептически спросил Мол. «Не переживайте, это была первая проба и эффект вполне ожидаемый. Теперь по порядку. Вы не достигли разрядки, это был просто импульс, который, как я сказал, соответствовал 15% потенциала системы. Головокружение обусловлено процессом привыкания мозга к новым частям вашего тела, которые мозг должен распознать и принять. Это займет время. Нужно больше стимуляций, чтобы гармонизировать связь между пахом и нервными центрами, которые теперь с ним соединены. Далее, до 100% нагрузить систему невозможно. Оргазмом можно назвать нагрузку процентов на 60-70%. Все, что выше, будет, скорее всего, возымеет негативный эффект, то есть выльется в боль или шок. Понятно. Промычал Мол, думая, чтобы еще спросить, и, конечно же, не упустил шанса. Доктор, скажите, а как часто и какими способами вы бы посоветовали стимулировать орган для скорейшего притирания? С этими словами он в упор посмотрел на Асаку, которая чуть прищурила глаза, четко понимая, что Мол делает. Я бы советовал не усердствовать, начал доктор, и на это Асака выгнула брови, возвращая Молу многозначный взгляд, особенно поначалу. Подходите к процессу с терпением, планомерно. Опробуйте все возможные способы, которые вам доступны. Тут Мол поднял вверх указательный палец, акцентируя все внимание на этих словах врача и сверля Асаку взглядом. Я оставляю вас в клинике еще на несколько дней, чтобы первые попытки прошли тут, и в случае чего, я смог бы сразу же принять меры. Впоследствии, я надеюсь на вашу обратную связь хотя бы иногда. Ваш случай уникален и важен для врачебной практики. Возможно, ваш опыт поможет другим, если вы готовы им поделиться. Принял, по обычаю сказал Мол, и тут же поправил себя. То есть, ясно, если вопросов больше нет, я оставлю вас. У вас свободный доступ на все этажи клиники. Диета вам больше не нужна, так что можете посещать кантину, спа, зоны развлечения и все, что пожелаете. Приятного вам времени. Миледи, а вам, спасибо за поддержку. Асака невольно расплылась в улыбке, слушая последние слова доктора. Мол лишь подметил, что она невероятно красивая, когда улыбается. Он невольно даже сам улыбнулся ей. Он хотел было без отлагательств поговорить с ней о способах, но тут подумал, что, скорее всего, Асаке хватило тем ниже пояса на сегодня, и вместо этого предложил доступ на все этажи. Наконец-то, ты голодна, пойдем поедим нормально, отметим наш бешеный успех. Асака выдохнула, понимая, что Мол ненадолго отступился от своих неудовлетворенных инстинктов и хочет по-человечески провести время. С радостью ответила она, после чего они собрались и отправились насладиться местной кухней и другими удовольствиями. После праздного времяпровождения в зонах отдыха и барах клиники, которая была больше похожа на город грехов, Мол с Асакой вернулись в свою палату, которая была убрана, и интерьер поменялся из серо-больничного в уютно-домашний. Яркие картины на стенах, темные гардины над койкой, которая стала явно шире, новая подсветка, аксессуары и постельное белье в тон интерьеру, все придавало помещению вид дорогого номера в неплохой гостинице, нежели казалось больничной палатой. Мол упал на койку кровать, в позу звезды, покачиваясь, смакуя момент. Асака присела рядом, снимая пояс и кулон, который Мол ей когда-то подарил, и который она всегда одевала в свободное время. Он властно положил ей руку на бедро, сжимая. Дальнейший ход действий легко предугадывался, но Асака, как обычно, не спешила бросаться в омут страсти с головой и накрыла руку Мола, своей, затем отстраняя. Тот вопросительно посмотрел на нее. «Вот скажи, как мне тебя соблазнить, как довести тебя до точки, чтобы ты захотела меня, так же, как я тебя?» Взмолился он, не понимая, чего она все тянет. «Я хочу тебя, мне просто нужно немного времени, чтобы принять это», и с этими словами она плавно опустила одну кисть ему на пах. Золотисто-красные глаза Мола расширились от ее жеста. Такое проявление приятно удивило его. Значит, она была на пути к тому, чтобы его принять. Мол приподнялся и посмотрел на Асаку с похотливым блеском в глазах. «Принимай, я весь твой, делай со мной все, что хочешь, только делай», — запричитал он, весь горя от нетерпения. Асака, казалось, не разделяла его запал и опустила глаза вниз. Она не представляла, какова будет ее реакция, узри она, но видеть ведь было вовсе не обязательно, вдруг озарило ее. Она решила, что это выход. «Хорошо, давай попробуем снова, может как-то по-другому на этот раз, и завяжи мне глаза, так будет проще». Мол тут же подпрыгнул, резко сев на кровати, развязывая свой пояс и норовя приступить сиюсекундно. Асака остановила его рвение, упирая одну руку в грудь. Она залезла на кровать, поверх него, и прижала его руки к матрасу над головой, давая понять, чтобы он не суетился. Она склонилась над ним, целуя его в губы и шею, затем медленно снимая его робу, разминая и целуя грудь. Мол, стиснув зубы и сдерживая рык, от нетерпения выгнул спину, чуть поднимая бедра, выдавая свое необузданное желание. Асака чувствовала его как никогда ярко, будучи и сама на грани. Ее заводило состояние Мола, который гнулся под ней, словно в агонии, желая близости и ласк. Она облизала его соски, вызывая очередные рывки бедрами. Мол из последних сил держал себя в руках, чтобы не разорвать на ней одежду и засадить наконец-то свой конец туда, куда так хотелось. Но он понимал, что Асака такой жест не оценит, и действовать стоило планомерно. Но это осложнялось обстоятельством, что каждое ее движение на нем отзывалось прострелом желания в член, который ему ужасно хотелось вынуть из укрытия и пустить в ход. «Асока, пожалуйста, да, давай», — неразборчиво стонал он, когда та покусывала его кожу, затем увлажняя ее губами. Его руки нашарили застежки штанов, и он дернул их так, что те затрещали. Асока помогла ему расстегнуть замысловатую застежку, спасая его новые штаны от участи быть бесцеремонно порванными. Как только штаны Мола оказались на грани снятия, она автоматически зажмурилась. Мол в два рывка сорвал с себя одежду, сбрасывая ее на пол. Он не забыл завязать Асаке глаза поясом и подтолкнул ее упасть на кровать, свирепо раздевая по ходу дела. Асака немного сопротивлялась, пытаясь остановить яростные действия с ее одеждой и растянуть прелюдию. Но Мол и не думал тормозить, полностью отдаваясь страсти, вжимая ее в матрас мощными руками и хватая ее за грудь, сминая ту неистово, будто подросток, дорвавшийся до этой части женского тела впервые. Он засасывал ее грудь в свой рот до предела, словно пытаясь проглотить. Затем он проделал то же самое с кожей ее шеи, оставляя там засосы, некоторые даже очень болезненные. Асака извивалась на кровати, потрясенная его пылом, осознанно сжимая ноги в мертвый крест. Мол, серьезно воскликнула она, не забывайся, давай спокойнее. Мол опустился всем телом на нее, выдыхая ей в шею. Хорошо, прости, крышу рвет, оправдался он, беря небольшую передышку. Его пах гудел от напряжения, нервы в члене соднило от возбуждения. Пришло время им заняться, но он не доверял себе сейчас, поэтому предоставил ведущую роль Асаке, зная, что так будет лучше. Асака была благодарна космосу, что рассудок Мола возобладал над похотью и он угомонился. Все же полученные в запале страсти засосы на шее и груди уже проступили огромными синяками. Она поняла, что он отдался ей на милость, лег на спину, тяжело дыша, успокаивая свое исступление. Асака села рядом, поглаживая его по груди. Чуть слышный механический звук ознаменовал, что его член был теперь снаружи и она была вольна делать с ним все, что хотела. Мол глубоко дыша, ожидал ее действий. Асака медленно проскользнула руками по его торсу вниз, вскоре упираясь в его торчащий член, садясь поверх его голени, намеренно, тем самым ограничивая свободу движений, она обвила свою кисть вокруг ствола. Тот оказался того же размера, как она помнила, как раз умещаясь в обхвате ее кисти. Она не торопясь, почти невесомо, прошлась по нему одной рукой. Без смазки она смогла почувствовать текстуру покрытия, которая на ощупь казалась бархатистой кожей, и рельеф ствола в складку. За неимением сравнения такая текстура показалась ей довольно замысловатой. Опускаясь к основанию, она пробежалась по двум округлостям ровной формы, затем снова поднимаясь вверх. Ее пальцы уперлись в небольшое расширение основания головки, проскальзывая по которому, послышался томный вздох Мола. Решая, что нашла особо чувствительную зону, она сконцентрировалась на ней, окружив ее ладонью и сжав чуть сильнее. Она понимала, что без смазки ласкать член не получится, но понятия не имела, куда та была убрана, и искать ее сейчас, да с завязанными глазами, было как-то не кстати. Решение пришло само собой. Она согнулась над членом Мола и обхватила головку ртом, обрамляя губами зону вокруг. Мол при этом сдавленно хмыкнул, дергаясь как от тока. Асака замерла на месте, выжидая пару секунд, пока он успокоится. Она сдвинула губы чуть вниз, при этом обводя головку языком у себя во рту. Мол снова издал что-то вроде всхлипа, и ощутимо содрогнулся. Она продолжила без нажима ласкать член губами, не просовывая глубоко в рот, и стараясь не цеплять зубами. Она размеренно скользила ртом вверх и вниз, заливая ствол слюной и попутно облизывая. Мол лишь судорожно дышал и хватался за покрывало, сжимая так, что ткань скрипела. Асака немного ускорила темп и помогала себе руками. Она обхватила его ствол и водила по нему рукой параллельно с ртом, иногда отрываясь, чтобы вздохнуть. Другой рукой она упиралась ему в пресс, чувствуя, как Мола колотит дрожью от происходящего. Ее все больше распаляли его откровенная реакция и стоны, что становились громче, и она старалась заглотить его член с каждым разом все глубже. В один момент она почувствовала, как тот меняет форму под ее рукой, из почти прямого он превратился в изогнутый, с дугообразным изгибом вниз, что позволяло проскальзывать в рот очень глубоко, даже слишком глубоко, как ей казалось. К тому же Мол начал дергать бедрами, иногда вгоняя свой агрегат ей чуть ли не в горло, что вызывало спазм всей гортани и пробивало на слезы от удушья в глазах. И вот, очередной такой его рывок, и его головка оказался в горле у Асаки, у самых связок, вызывая спазм, что свел ей глотку, и та максимально сжалась вокруг головки. В этот момент Мол сдавленно вскрикнул, а у Асаки потемнело в глазах, от нехватки кислорода. Она, закашлившись, поскорее освободила свой рот от заполнения, захлебываясь густой слюной, которая обволакивала теперь весь член Мола, за который он как раз ухватился и неистово вздернул пару раз, в голос стоная, и содрогаясь на кровати, сотрясая всю ее. Его тряска не улеглась еще пару мгновений. Асака в это время пыталась надышаться, обтирая свой рот тыльной стороной кисти. Как только тряска у Мола немного утихла, он опрокинул Асаку на спину и прижал ее телом сверху, припадая к ее разгоряченным мокрым губам своими. Она еле успевала дышать в череде поцелуев в засос, что он буйно на нее обрушивал. Ей пришлось закинуть голову, подставляя ему свою шею, всю сплошь покрытую засосами, чтобы нормально вздохнуть. Выгибаясь, она ощутила, как ей в живот в районе пупка уперся его член. Тот был все еще влажным после минета и скользил по коже как змея, грозя в любой миг оказаться в ее истекающем лоне. Нормально вздохнуть у ней не получилось, наоборот, дыхание жутко сперло, вызывая искрение в глазах. Асака потуже сжала бедра и накрыла плечи Мола руками, останавливая. «Передохнем, мне надо отдышаться». Мол завис над ней, на миг, приходя в себя. Кровать под ним качалась, как лодка в шторм. Снова головокружение. Он молча согласился, опускаясь рядом с ней на кровать, все еще содрогаясь от пережитого. Между тем, качка усиливалась, а свет уходил из глаз. Асака приобняла его за грудь, накрывая углом покрывала, пытаясь создать комфорт. Мол понял ее намерение и полностью забрался под одеяло, шатко двигаясь от внутренней качки. Асака, снимая повязку, заметила его странные движения и поинтересовалась. «Снова голова кружится?» «Да, вроде того, качает», признался Мол. Она устроилась под одеялом рядом с ним и обняла его, стараясь не отвлекаться на его член, снова упирающийся ей в живот. Он обхватил ее как спасательный круг, кладя подбородок между ее мантрой, пытаясь наладить дыхание и равновесие. Дрожь в его теле сошла на нет и через пару минут качать перестала. Зато неприятно сдавило виски. Это было офигенно. То, что ты делала ртом, ничего подобного раньше не испытывал. Я тоже, призналась она, не вдаваясь в подробности, что это про то, что ей впервые было задыхаться от полового члена в глотке. Несмотря на некоторые неудобства, ей стало хорошо от мысли, что Мол получил от этого удовольствие. Она смогла, наконец-то, воздать ему хоть как-то за все его ласки и оргазмы, что испытала от его рта. Они вскоре задремали, лежа в объятиях друг друга, окутанные приятной негой. Глава 40. Резолюции. В последние сутки пребывания в клинике Асака таки нашла время и силы заняться сбором своих новых мечей из имеющихся запчастей. Мол помог по механической части. Основной задачей Асака обозначила облегчение конструкции рукояти, и с этим они, совместными усилиями, справились быстро. Кристаллы, которые излучали жуткую темную энергетику, Асака вынашивала при себе, но ничего не предпринимала, чтобы их обратить. Хотя она уже успела проинформировать себя об этом процессе, и Мол даже обещал ей помочь, если потребуется, ей сильно претила мысль, что кристаллы получены после смерти владельцев. Но тянуть было дальше некуда, мечи ей нужны, а других кристаллов и днем с огнем не сыщешь во времена гонений на форс-юзеров. Поместив кристаллы в рукояти и закончив сбор, Асака медитировала в одиночестве, в зале для медитации, пытаясь настроиться на светлые вибрации. Процесс проходил тяжело. Ее мысли вились вокруг Мола, его новшества, предложение стать его женой, произошедшего на днях выхода в прострацию. Все это гудело в ее голове попеременно и назойливо, не давая возможности очистить ум, отрешиться и мирского. Чтобы угомонить разум, плавящийся от вопросов о мире и самой себе, Ей пришлось решить для себя некоторые из них. Например, самый очевидный. Секс с киберчленом неизбежен и скорее всего будет довольно травматичным опытом, потому что Мол с каждым разом терял с ней контроль все больше, в общем-то, как и она. Вот, например, в один из последних раз, когда они ублажали друг друга орально, в порыве страсти она дернула ногами и порезала кожу выше колена об острые рога Мола, которые выпирали из его висков, и она об этом хорошо знала, с самого первого раза с ним. Но ведь надо ж было ногами так брыкать. Мало того, что больно, так Мол ее изрядно помучил кровавыми играми, пока наконец не сподвигся заклеить порезы пластырем с бактой. В свою очередь, он любил сжимать все, что попадало ему в руки во время минета, и ее легку не были исключением. Наматывая их на руки и сжимая при разрядке до скрипа суставов в костяшках, лишь ее ногти глубоко ему в кожу около трицепсов, прорезавшие плоть до капель крови, заставили его ослабить хватку. В итоге снова боль, кровь. Далее она подумала о предложении стать его женой. Оно кое-как уже осело в ее сознании, и она рассудила, что ритуал, по сути, будет чисто символический, потому что они и так были мужем и женой, почти по всем параметрам. Единственное, чего они не соблюли из датамирского ритуала бракосочетания, это, собственно, нормальный секс, который должен обязательно был быть с проникновением. Клятвы признания друг другу они уже принесли, каждый в свое время, и крови напились. А уж последний-то пункт Мол соблюдал особенно прилежно. Далее, она подумала о мире ином и о факте, что Абивана и мастера Йоду она там не почуяла. Это значило, что те живы и где-то скрываются, скорее всего, не поддерживая связь с силой. А учитывая, насколько она преуспела в силовых трюках, отчасти благодаря Молу, ей не составляло труда их найти, при желании. Но еще была загвоздка и в возможности, ведь Мол не отходил от нее ни на шаг в последнее время, а сейчас, так вообще ни на минуту. Его либидо раздулось до размера суперзвезды. Он просто не давал ей проходу, постоянно трогая, облизывая, нюхая, требуя лаской, склоняя к сексу при любых обстоятельствах. Иногда в невообразимых местах, таких, например, как лифт. Лифт. Дежурный лифт, в клинике, где их застукали обжимающимися медсестры. Или в зоне спа, в зале с невесомостью, куда Мол ходил для профилактики болей в спине, которые все еще давали о себе знать. Он как-то затащил Ясаку в этот зал, затем, блокируя двери, начал свои попытки там. Пришлось силой впечатать его в стену, по ходу дела обматывая проводами, и бежать оттуда без оглядки, под возмущенные писки мед-дроидов. Она благодарила силу, что их не выставили из клиники с позором.